Мальчик западной телеграфной компании был слегка обескуражен. Снова его опередили. И на этот раз даже не рассыльный, а сам управляющий почтово-телеграфной конторы. Он взял свою телеграмму, сказал спасибо и за это, миссис Брокингтон, и отправился во свояси. Старая женщина отдала Спенглеру целую пачку телеграмм. «Вот тебе, Том», — сказала она, — «129 ночных депеш во все концы страны и все платные за наличный расчет». «129?» — переспросил Спенглер. «Ну, дела у меня в этом месяце идут неплохо». Он перегнулся через перегородку и поцеловал женщину. «Что ты?» — вскрикнула миссис Брокингтон. «Вы уж мне не мешайте. Мне хотелось вас поцеловать с тех самых пор, как я увидел вас в первый раз. Помните, прошло 20 лет, а вы все хорошеете с каждым годом». «Что ты? Что ты?» — возразила она. «Не смей дразнить старуху». «Старуху!» — сказал Спенглер. «Но это поклеп». «Ты очень милый, Том», — сказала миссис Брокингтон. «Как и все твои рассыльные. А где этот новенький?» «Гомер. Гомер Макалей. Он будет приходить к вам каждый день. И притом первым. У нас сегодня вышла заминка. Маленькая неприятность с его маленьким братом, которого зовут Улис. Он попал в какую-то западню в магазине Ковингтона. Гомеру пришлось его оттуда вытаскивать. Но вы его будете часто видеть». Он замолчал и улыбнулся. «Добрый вечер, Эмили». «Как мило, что ты запомнил мое имя», — сказала старая женщина. На улице Спенглер почувствовал, как у него хорошо на душе. Его радовало и то, что Гомер вытащил Улисса из западни, и то, что Грогин мог еще работать, хотя давным-давно должен был выйти на пенсию, и то, как заглядывался Улисс на все, что творится в телеграфной конторе, и то, как хотел поскорее вырасти Агги, чтобы стать рассыльным, и даже Диана Стит. Но больше всего его радовала мысль о девушке, ожидавшей на углу автобуса. Когда он дошел до того места, где она стояла, он сказал себе: «Вот здесь она стояла. Наверное, я никогда больше не увижу ее. А даже если ее увижу, она никогда больше не покажется мне такой, как сегодня». Он побрел по улице, тихонько насвистывая. У дома напротив бара Корбета до него донеслись звуки пианолы. «Старый вальс. Мне нужна только ты». Он подошел к вращающейся двери, послушал музыку, а потом зашел в бар. У стойки стоял сам Корбет. Он сразу же приступил к делу и налил Спенглеру то, что тот обычно пил — виски с водой. «Здравствуй, Ральф», — сказал Спенглер. «Как дела?» Он поглядел на трех солдат, сидевших возле пианолы. «Ни шатка, ни валка», — сказал Корбет. «Одни солдаты, которым некуда время девать и нечем платить. Я ставлю им по 3 выпивки на каждую их одну, а когда у них в кармане совсем пусто, и они собираются уходить, я им возвращаю деньги обратно. А кто может мне это запретить? Вам это посредством?» «Нет», — сказал Корбет. «Ну и что? Может, после войны кто-нибудь вернет мне долг? Не могу я быть хозяином бара, да и все тут. Как был, так и остался боксером и молодчагой Корбетом». Он помолчал секунду, припоминая что-то неприятное. «Вчера вечером стою я за стойкой и стараюсь примириться с своим положением. Как вдруг какой-то остряк мне кричит: «Эй, ты, псих, дай-ка еще выпить!» И не солдат, а кто-то здешний, из атаки». Я оглянулся. Кроме меня за стойкой никого. «Псих? Это ты мне?» — спрашиваю я. «Ну ж, конечно, не себе», — говорит этот тип. «Ну что мне делать? Не могу же я бить его. Я же ведь бывший боксер. Подхожу к нему и беру его вот так». Корбет схватил одной рукой Спенглера за лацкан и, угрожающе подняв другую, переждал, пока не схлынула ярость. Потом он повторил то, что сказал вчера пьяному задире. «Ты попал под руку молодчаге Корбету. Если я тебя стукну, ты наверняка будешь покойником. А я не хочу мертвецов у себя в баре. Убирайся, и чтобы ноги твои больше здесь не было, чтобы нос-то сюда не показывал, покуда жив, и радуйся, что жив остался». Корбет отпустил лацкан Спенглера. Он дрожал от бешенства.